И все-таки это правда. Сам я лишь выполняю то, что мне приказывают сверху. Почему эту работу делаю я один, мне и самому непонятно». Голос Усикавы вновь завилял и как будто местами растрескался. Узная авангард о том, что связь между Аомаме и Тенго Каваной до сих пор не доказана, «мне конец», — подумал он. «Ведь если на свете не останется меня, никто ничего не узнает». «Неверных ответов я не люблю», — холодно произнесли над его ухом. «И ты, господин Усикава, лучше заруби себе это на носу, чтобы не получить еще один удар по той же почке. Конечно, когда я бью, моей руке тоже больно, да и нет у меня цели портить тебе внутренности без нужды. Лично против тебя я ничего не имею. Цель у меня одна — получить правильный ответ. Поэтому теперь попробуем иначе. Давай-ка опустим тебя на морское дно». «Морское дно?» — не понял Усикава. «О чем он?» Человек, похоже, вытащил что-то из кармана. Послышался шелест полиэтилена. И уже в следующую секунду голова Усикава оказалась в пластиковом мешке, плотном, в каких обычно хранят замороженные продукты. А еще через миг его шею обхватило тугое резиновое кольцо. «Меня хотят задушить!» — догадался он. Как только он попытался вдохнуть, полиэтилен тут же заткнул ему рот и блокировал ноздри. Легкие отчаянно требовали свежего воздуха, но того нигде не было. Полиэтилен облепил все лицо, как предсмертная маска. Усикаву стали скручивать судороги. Он пытался дотянуться до головы и сорвать проклятый пакет. Увы, его руки не двигались, они были плотно связаны за спиной. Мозг распирало точно воздушный шар. Вот-вот взорвется. «Воздух! Где воздух? Воздуха любой ценой!» — хотел закричать Усикава. Но никакого крика, разумеется, не получилось. Язык разбух и заполнил всю глотку. С каждым мигом сознание угасало. И вдруг кольцо отпустило шею, а пакет с головы сорвали резким рывком. Широко распахнутым ртом Усикава всосал в себя воздух. А потом начал жадно глотать его еще и еще. Будто зверь, который подпрыгивает и щелкает челюстями, но никак не вцепится в то, что ему не дают. Так продолжалось несколько минут, пока дыхание не выровнялось хоть немного. «Ну как? Понравилось морское дно?» — спросили тогда над ним. «Глубокий нырок. Насмотрелся, небось, на то, чего в жизни не видывал. Бесценный опыт». Усикава ничего не ответил, голос у него исчез. «Повторяю еще раз, господин Усикава, мне нужен правильный ответ, поэтому спрашиваю в последний раз. Доказать связь между Тенго Каваной и Аомаме тебе поручил авангард? Это очень важный вопрос. От него зависит жизнь человека. Хорошенько подумай и ответь правильно. Ложь я раскушу моментально». «Секта об этом не знает», — только и выдохнул Усикава. «Вот это правильный ответ. Секта пока не в курсе, что между Аомаме и Тенго Каваной существует какая-то связь, потому что ты им об этом еще не доложил. Верно?» Усикава кивнул. «Понимаю. Я тоже однажды попал в похожую передрягу», — изрек незнакомец, будто продолжая невинную светскую беседу. «Как меня тогда скрутило, не объяснить тому, кто сам такого не пережил. Наши страдания не поддаются обобщению. Каждый из нас — человек особенный и страдает как-то по-своему. Если немного подправить выражение Толстого, в наслаждениях люди схожи, но в страдании своем каждый неповторим. Хотя удовольствия от этого, конечно же, никакого. Ты согласен?» Усикава кивнул, все еще не в силах говорить. «Так, может, поговорим с тобой прямо и без утайки? А, господин Усикава?» Усикава кивнул. «Если опять ответишь неправильно, снова нырнешь на морское дно. На этот раз глубже и медленнее, до самой последней черты. Если я чуть перестараюсь, не факт, что ты оттуда вернешься. Такого расклада тебе не хочется, правда, господин Усикава?» Усикава помотал головой. «Я вижу, у нас много общего», — продолжил голос над ним. «Мы оба одинокие волки или бродячие собаки. Отброс общества, проще говоря. Не способны работать в коллективе, все делаем в одиночку. Сами принимаем решения, сами за все отвечаем. И полагаемся лишь на собственные руки и голову. Согласен?» Усикава кивнул. «В этом наша сила, но иногда и слабость», — подчеркнул незнакомец. «Скажем, на сей раз ты немного переоценил свои возможности. Решил не докладывать секте о ходе расследования, пока все не распутаешь сам. Ведь если подать еду аккуратно и на тарелочке, цена блюда существенно возрастает. И в итоге утратил бдительность. Я прав?» Усикава снова кивнул. «Что же тебя заставило ходить по самому краю?» «Своим промахом я косвенно виновен в смерти лидера». «Что за промах?» «Я изучал подноготную Аомаме. Проверял об этой женщине все, что мог, перед тем, как ее пригласили к лидеру. Но ничего подозрительного не обнаружил». «В итоге она пробралась-таки к лидеру и прикончила его. А ты не выполнил порученную работу и должен за это ответить. Тебя использовали как могли и хотели бы выкинуть в мусор. Но ты теперь слишком много знаешь об авангарде», —